106. Что есть сокровище сердца? Не только доброжелательность, не только сострадание, не только преданность иерархии, но созвучие с космическим сознанием, когда сердце перенимает даже ритм космический помимо своего. Можно верить такому сердцу, оно чувство знает, и как явленная связь с высшим миром говорит неоспоримое. Также явление сокровища сердца очень важно для явления приготовления тонкого тела. Представьте, насколько значителен опыт с тонким телом. Уплотнение тонкого тела может дать то, о чем сокровенно говорит учение Шамбалы. Можно иметь непобедимое воинство. Можно иметь незаменимых сотрудников, правда, временных, но зато вне условий жизни плотной.